Глава 26. Истоки фантазий. Часть 4. Даже не знаю, сколько я провел времени без сознания. Когда открыл глаза, то обнаружил, что мы находимся в пещере. Тьму рассеивали фосфоресцирующие корни, оплетавшие стены. Почему это были именно корни? Да черт его знает, просто первая ассоциация, пришедшая в голову. Однако они пульсировали, словно вены, по которым струится кровь, и от каждого удара свет становился ярче, постепенно затухая. Напротив я увидел Ним. Обнаженная волчица Фури была в подвешенном состоянии, опутанная за руки и за ноги темными лианами, такими же, что сплетали и меня. Она до сих пор находилась в полуобморочном состоянии, слабо шевеля головой. «Вот ты и пришел в себя», — послышался приятный, но вместе с тем ехидный голос. Посмотрел в сторону и увидел ее, ту самую дьяволицу в белом платье, что первой встретилась у меня на пути. «Анра», — процедил сквозь зубы, понимая, что все это ее рук дело. Хотя в прошлый раз она мне очень помогла и доставила божественное удовольствие. «О, ты знаешь мое имя?» — удивилась она. «Приятно слышать. Что же ты еще успел узнать, дурачок?» — произнесла она с издевкой, будто знала, кто я и откуда. «Много чего интересного». «Да неужели? Просветишь?» «Обойдешься». «А чего так грубо?» — она подошла вплотную. «Или в прошлый раз тебе не понравилось?» Приблизилась к лицу и облизала мою щеку длинным языком. Я дернулся в сторону от холодного дыхания. «Понравилось, но что-то мне подсказывает, что именно ты устроила это похищение». Дьяволица строго посмотрела на меня, словно на провинившегося мальчишку, и также строго ответила. «Да, похитила, иначе бы наворотили дел». «Если ты слышал обо мне, то должен знать, что я выбираю себе пажей не просто так. Я выбираю достойных, которые в дальнейшем становятся великими». «Знаю, знаю», — перебил я. «Но если ты такая всесильная, как все говорят, то почему бы просто не объяснить мне по-человечески, что тебе надо?» «По-человечески?» — ехидно переспросила та. «Ты же знаешь, что здесь такими словами лучше не разбрасываться». «Женщина, не говори со мной так, будто ты великий сенсей, а я неудачный ученик. Почему бы тебе просто не объяснить, что ты во мне нашла?» «Всему свое время», — просто ответила она и, погладив меня по подбородку, ушла во тьму пещеры, оставив нас вдвоем. Когда же тишина стала невыносимой, я тихо позвал подругу. «Ним, ты меня слышишь?» «А?» — простонала та и открыла глаза. «Где мы?» «В логове Арны». «Арны?» Волчица сразу пришла в чувство. «Что ей от нас надо?» «Если б я знал», — покачал головой. «В прошлый раз она меня не убила, даже наоборот помогла. Будем надеяться, что в этот раз все пройдет по тому же сценарию». Прошло еще, наверное, несколько часов. Мы все еще были прикованы к холодным стенам, и никто не появлялся. «Мне страшно», — простонала Ним. «Знаешь, всегда старалась показаться такой безрассудной, взбалмошной, самостоятельной, а на деле оно вот как оказалось. Стоило настоящей опасности сковать тебя, как меня пробивает страх до самых косточек». «Не беспокойся». Я старался говорить как можно увереннее. «Скоро все разъяснится и...» «А ведь он прав», — голос Анры перебил меня. Демоница показалась из темноты, но теперь она была абсолютно нага. «Ним, дорогуша, скоро все наладится». С этими словами она подошла к волчице и погладила ту по щеке. Моя подруга дернулась в сторону, но лианы, спутавшие тело, не позволили этого сделать. «Успокойся, красавица», — хитро улыбнулась Анра. Потом поднесла ко рту сжатый кулачок и дунула в него. Ладонь разжалась, и красная пыль ударила волчице в пушистое лицо. Она глубоко вдохнула, а через мгновение чихнула. «Вот и молодец», — снова эротично прошептала Анра. «Вот и умница». «Что ты сделала?» Я начал злиться. «Решила отравить?» «Хотела бы этого, то не тянула», — усмехнулась она. «У меня более интересные планы», — двинулась в мою сторону, виляя бедрами, и от вида прекрасного обнаженного тела во мне проснулась первобытная страсть. «О, я вижу, что ты уже готов». Она подошла ближе и схватила горячей ладонью за мой пульсирующий член. «Значит, тебе пыльца не понадобится». «Так это был возбудитель?» — понял я. «Именно он», — придвинулась ближе и впилась мне в губы. «И сейчас мы все повеселимся». После этих слов медленно опустилась на колени, проведя второй ладонью по моему торсу. Я почувствовал жаркое дыхание на головке и легкие поцелуи, после чего Анра поглотила член и принялась медленно сосать. Опустив взор, заметил, что она игриво посматривает на меня, не вынимая изо рта члена. Посмотрел на ним. Волчица с алчным взором смотрела на наш секс, облизывая губы. Я понимал, что она возбудилась, так как из груди начали вырываться тихие стоны. И тогда Анра поднялась. «А вот теперь поиграем». Хищно облизнулась змеиным языком и направилась к моей подруге. «А как же я?» Вопрос так и остался в моей голове. Тем временем Анра приблизилась ко второй жертве и без предисловий ухватила ту за набухшие соски, крутанув их в стороны. Я подумал, что та закричит от боли, но вместо этого послышался стон, полный желания и похоти. «Иди ко мне». Дива-лица приникла к маленьким губам белки. Ее белые руки скользнули вниз, туда, где скрывалась драгоценность каждой женщины. Ловкие пальчики быстро отыскали клитор и принялись теребить его. Входили во влагалище, которое уже давно промокло и жаждало этих проникновений. Ним стало все громче и громче. А после я увидел, как из спины Анры появились отростки. Те самые щупальца, что спутали меня у озера, когда я впервые открыл глаза в этом мире. Они скользнули внутрь ним, и та сорвалась на крик, но крик удовольствия. «Вот так, сучка, кричи!» — услышал я голос Анры, после чего она повернулась ко мне. «Не думай, что я о тебе забыла!» — с этими словами взмахнула рукой. В тот же миг я почувствовал, как под ногами скользнуло что-то прохладное. Опустив взор, увидел длинные щупальца, обвившие ноги. У них были рты в виде присосок, беззубые рты, которые способны проглотить до основания все, что угодно. Член тут же обуял жар. Одно из щупалец заглотило дружка полностью, остальные же скользнули вверх по телу. Анра недолго развлекалась с ним. Точнее, она вытянула один из отростков и продолжала двигаться им в теле волчицы. А сама вернулась ко мне, убрала лишние щупальца и повернулась спиной, оттопырив зад. Член уже дрожал от нетерпения. Анра помогла себе рукой и вставила член в себя, простонав. Она начала двигаться туда-сюда. Член входил все быстрее и глубже, ощущая дикий жар женского извращенного тела. Все это продолжалось, пока щупальца не запульсировали сильнее. В то же мгновение услышал вскрик Ним. Она кончила, задрожав. Щупальце выскочило из нее. Лианы также ослабли, отпустив девушку. Ним рухнула на пол. После уже меня переместили со стены на пол. Анра взобралась сверху и оседлала меня. Член проник глубже. Девушка вскрикнула, задрав голову и сжав собственные груди. Она наслаждалась членом в себе, пока самолично не кончила. Только после этого расслабилась и, усевшись рядом на пол, махнула второй девушке рукой. Ним под действием возбудителя подошла без лишних слов. Тут же заменила собой Анру. Член проник уже в другое влагалище, знакомое и такое разгоряченное. Волчица взвыла от удовольствия, начав скакать на мне. Шлепки становились все громче, сил сдерживаться уже не было. Я стиснул зубы и в последний момент, протянув руки, сжал пальцами пушистую шерсть на груди. Член задрожал. Сперма брызнула в тело волчицы, заставив ее издать очередные ласковые звуки. Лишь после этого меня освободили. Ним улеглась рядом, стараясь восстановить дыхание. Анра же, усмехнувшись и шлепнув волчицу, прильнула ко мне, впившись в губы. Когда же насладилась, то прошептала. «Я скоро вернусь, и мы повторим. А пока побудьте здесь. Можешь еще немного развлечься со своей пушистой подругой. Ты нас отпустишь?» «Может быть, если сможешь сполна меня удовлетворить». С этими словами скрылась в дальней части пещеры. Я же, поднявшись, хотел сразу сбежать, но Ним все еще под действием пыльцы заползла на меня, высунула язык и начала страстный поцелуй. Член снова задрожал от возбуждения. Придется еще немного поиграться с ее телом.